гуру. Завеса незнания, опускающаяся во время пралайи, может легко разодраться, и тогда новые полеты, новые достижения и новые возможности откроют свои горизонты.